Часть седьмая. Коситься намерения. Красивые и счастливые. Какая же я все-таки распрекрасная. Прям не налюбуюсь собой. Такая вся девица красная, с завидную косицей косой. Уж у меня косица, так косица. Яркая, как жар птица. Строгая, как таблица. Быстрая, как дикарка. Смирная, как доярка. А у вас какая? Сегодня все счастливые и хвастливые собираемся и своими косицами похваляемся. Вчера зашла с дочкой в большой супермаркет и вдруг вспоминаю: задать намерение. Настраиваюсь, это был первый опыт. Иду, и прямо на меня смотрит в упор мужчина, не отрываясь, пока не прошел мимо. Я с утра на работу иду и задаю. И дедушки, и бабушки, и парни, и девушки все в упор смотрят. Иногда собаки хозяев идут прямо на меня с таким интересом в глазах, как к человеке, как к своим. Хочется иногда сказать людям: «Да что вы смотрите так сильно? Не мешайте задавать реальность». Таков эффект светлячков. Сегодня в пробке по дороге на работу активировала косицу. Задала, что проеду быстро, попаду на работу вовремя. Как по волшебству, все машины на светофоре повернули направо, я одна проехала прямо, а дальше везде зеленый, машин по минимуму. Чудеса. А на работе все застыли, когда я зашла. Сказали, что не сразу узнали меня. Спросили: «Ты что, из салона красоты на работу приехала?» Хотя одета и причесана, как обычно. Я очень удивилась такой реакции. Когда в последнее время стала слышать от многих людей, что я красива, я не могла понять, о чем они вообще. С рождения я не была награждена красотой, а с возрастом тем более. А сейчас постоянно слышу эту фразу: «Косица работает. Я светлячок». Мне наоборот жутко становится, когда я проделываю такие фокусы в торговом центре, и на меня зырят десятки глаз, идущих навстречу. Бррр. Как в фильме «Начало», когда она была в чужом сне. Да, и мне было поначалу не по себе от такого внимания. Потом научилась кайфовать, как будто тебя высветил прожектор. Откуда у людей симпатия к вам, особенно у тех, кто с вами не знаком? Вы для них как светлячок в царстве теней. Когда вы в состоянии присутствия, у вас энергия течет иначе. Это не видится явно, но ощущается подсознательно –